окном кудрявая, белая акация. Солнышко в окошечке, алым цветом лес. У окна старушечка, лет уже немало. Сварку ты далекой, а мать сыночка ждет. У окна старушечка, лет уже немало. Сварку ты далекой, ах, мать сыночка ждет. Вот однажды вечером принесли ей весточку, сообщили матери, что в рассвете лет. Соблазнив приятеля, ваш сыночек Витенька темной, темной ноченькой совершил побег. Соблазнив приятеля, ваш сыночек Витенька темной, темной ноченькой совершил побег. Он ушел из лагеря в голубые дали, шел тайгой дремучую ночи напролет, чтобы увидеть мамочку и сестренку Танечку. Шел тогда Витюшеньки 21-й год, чтобы увидеть мамочку и сестренку Танечку. Шел тогда Витюшеньки 21-й год. Вот однажды ноченькой постучал в окошечко. Мать, увидев сына, думала, что сон. Скоро расстреляют, дорогая мама. И, прижавшись к стенке, вдруг заплакал он. Ты не плачь, старушечка, не грусти, не надо. Ты слезами сына не вернешь назад. Капельки хрустальные на ветвях березы тихо-тихо капали и роняли слезы. Капельки хрустальные на ветвях березы тихо-тихо капали и роняли слезы.